Июль 672 год. Начало похода на запад. Стратегический план моего набега предусматривал основную цель – город Бад-Конштадт. Именно там в начале осени собирается максимальная сумма налогов, которые Хельдрик распределяет по своему королевству. Естественно, по пути мы на чистом глазу пограбим всю округу. Орда Волоку откочевала в северо-таврические степи. Именно здесь мы должны встретиться с Алжан-ханом. Чтобы сократить время, я выехал вперед с конницей легкой кавалерии в количестве 5000 воинов. Вот вдали показался Днепр. Даже видны стройные ряды кавалерии. Братья решили отправить со мной один тумен. Правда, пока я не понял, кто возглавит воинов. Сам Алжан или его брат Гитин. Сейчас подъедем и узнаю. Еще 20 минут. Ну вот и встреча. Оба брата здесь. Спешились, обнялись. Как-никак мы родичи. «Сам хочешь поучаствовать?» — спросил я Алжан-хана после взаимных приветствий. «Нет. Брат поведет тумен. Он и его воины в твоем распоряжении. Я же останусь здесь. На границах наших земель. Очень мне не понравилось, как нас встречали у Рустам-хана», — ответил Алжан. «Князь Само не станет возражать, что мы пройдем через его земли?» — спросил Гитин. «Еще неделю назад я отправил гонца, в роли которого мой нукер Барти. Он должен договориться с Само о проходе через их земли. Перед Барти стоит задача договориться не только о проходе через земли княжества, но и получить фураж и продукты, за которые заплатят из Рима. Об этом я и рассказал братьям, упустив то, что платить будут римляне». Началась подготовка к самой переправе. Точнее, подготовку уже провели. Сколочены огромные плоты, которые увязали между собой. Получился длиннющий плавучий мост. Вот по нему и пошли наши воины. На переправу потратили почти 2 дня. Алжан-хан вернулся в свое стойбище, дождавшись конца успешной переправы и пожелав брату побед в сражениях. К этому времени вернулся Барти в сопровождении доверенного человека от князя Само. Барти подскакал ко мне, спешился, приветствовал на коленях, склонив голову до земли. «Встань, Барти! Говори!» — велел я своему воину из личной охраны. «На всем пути до западных границ княжества устроен коридор прохода. Нам пополнят запасы фуражом и продуктами. Могут дать стрел, если у нас есть такая потребность», — доложил Барти. Я повернулся к родичу, Гитин-хану. «По княжьему статусу только Гитин может быть мне равным. Есть советники Акшин, Балмир и Саратан». Повернувшись в их сторону, они стояли чуть поотдаль, я махнул рукой. Беки незамедлительно подъехали ко мне. Я решил объявить порядок нашего движения. «Итак, нас пропустят до западной границы княжества Само. Балмир, Бек, мы с тобой пойдем вперед, к землям угров. Попробуем договориться, чтобы Давор-хан пропустил нас. Он к нам лоялен, так что проблем не должно быть. Гитин, ты остаешься под рукой Акшин-бека, как и Саратан-бек. Вы дожидаетесь все войска и обоз. Затем выдвигаетесь дальше по нашим следам. На границе земель Давор-хана мы вас дождемся, пока решаем вопрос с проходом», — выдал я короткое распоряжение. На мое распоряжение подчиненные склонили головы. Я отметил, что Гитин-хан повторил жест моих беков, не став оспаривать мою волю. «А ведь Гитин старше меня на 18 лет. Значит, признает мою власть. Это положительный факт». Я огляделся в поисках своего ординарца Доната. Взял его с собой в поход. Он, правда, молод, но уж больно расторопный. Ординарец сидит в седле своего скакуна в 20 метрах от меня. Подозвал его к себе. «Донат, метнись к обозу. Там есть яблоки, захвати несколько штук. Мой буран фыркает, яблок просит», — дал приказ мальчишке. Донат кивнул головой и с места в карьер пустил своего коня. Я улыбнулся, глядя вслед ординарцу. Покрутил головой, увидел сотника моей личной охраны, Булача. Взмахом руки подозвал его. Булач, выдвигайся вперед. Доедешь до границы земель Давор-хана, найди там любого пастуха. Скажи, что я еду. Очень хочу поговорить с ханом. Медных монет захвати, чтобы пастухи были расторопней. Да десяток воев прихвати, дал распоряжение сотнику. Булач-бек кивнул головой, сразу отправился выполнять мой приказ. Ну а я со своей сотней и туменом Бартибека двинулся через земли княжества Само. На переход земель Само потратили 2 дня. Хотя шли по нейтральной территории, я все же заставил идти боевым порядком. Авангард, арьергард и боковое охранение. Ночевал на попоне, снятой с коня, как и все мои воины. Специально не разрешил брать шатер. Пусть вои видят, что их хан не гнушается сидеть у костра с рядовыми бойцами, а также есть кашу из общего котла. Такое поведение вызывает у воинов уважение. На границе земель Давор-хана нас уже ожидал мой нукер Булач. Наша колонна остановилась. Я разрешил располагаться воинам на отдых, но предварительно выставив охранение. «Докладывай», — велел я своему нукеру. «Государь, придется ждать». «Прошли сутки, как отправились пастухи к Давор-хану», — доложил Булач. «Ночуем здесь. Если хан не появится, то ожидаем все войско и двигаем дальше», — принял решение и я. «Получится не очень красиво, если зайду в земли союзника без разрешения. Но в таком случае будем действовать по ситуации». Ночь прошла спокойно. Примерно через час появился авангард моего войска. Я велел своим воинам собираться, однако еще через час появился Давор-хан. Его сопровождала малая дружина в 300 всадников. Они остановились, не доехав до нас метров 200. Я отправил Булача навстречу союзникам. «Попроси Давор-хана поговорить со мной. Я готов подъехать один, но и он пусть подъезжает один», — велел я своему нукеру, который без промедления поскакал к дружине союзников. Я сидел в седле и наблюдал, как Булач подскакал к союзникам, поклонился хану, не слезая с седла. У них завязался короткий разговор. Сам я был одет в доспех. На дворе июль, стоит достаточно жаркая погода. А как бы хотелось раздеться до рубахи! Мой шлем снят, приторочен к седлу. Волосы только начали отрастать в очередной раз. Пока не доставали даже до плеч. Моя женушка, несмотря на недостаточную длину волос, все же заплела мне ленты, причем делала это сама, не доверив наложницам. Тем временем разговор возле соседского хана закончился. Булач поскакал обратно. Вслед за ним поехал сам хан, но его сопровождали 2. Не хочет встречаться один на один? Или здесь такие правила, которые я мог еще не выучить? Дождался нукера. Он кивнул, что встреча состоится. Я велел ему ехать со мной одному. Мы с ханом встретились посередине дистанции между нами. Примерно минуту разглядывали друг друга. Давор-хан из племени хорватов выглядел как обычный славянин. Темно-русые усы, борода, в длинные волосы заплетены ленты. Взгляд темных глаз изучающий. Возраст 30 с небольшим. Экипирован хан по-боевому. Вооружен саблей, ножны украшены драгоценными камнями и золотыми пластинками. Поверх кольчуги надет кожаный доспех с золотыми пластинами. На мой взгляд, неэффективно. Золото мягче стали. Бронебойная стрела с легкостью пробьет такой доспех. Штаны синего шелка. Из-под кольчуги торчат полы халата. Сразу видно, что материал не дешевый. На голове островерхий шлем. Один из воинов хана спешился и постелил коврик для своего повелителя. Мой Булач сделал то же самое. Мы, не сговариваясь, без всяких рукопожатий, сели на коврики, подогнув ноги под себя. От своей разведки я точно знал, что Давор-хан женат на дочери Исламгирея. Он верный сподвижник Рустам-хана. Прозвучали взаимные приветствия и пожелания здоровья родичам. Так требует этикет этого времени. «Много уже о тебе слышал, но встречаться не довелось. О чем ты хотел поговорить со мной, Михар-хан? Зачем идешь через мои земли с таким войском? Или это не все?» Сразу посыпались вопросы. «Иду в набег на франков. Кочевник живет набегом. И да, здесь не все войско, что ты видишь. Хотел тебя попросить пропустить меня через твои земли. Готов заплатить, — ответил я сразу на все вопросы. Заплатить? А если не пропущу, что тогда? — усмехнулся хан. Найду проводников, чтобы провели через Карпаты. Все равно пройду. Франкам надо показать, что победа в нескольких сражениях совсем не является окончательной победой. Если препятствий моему проходу не будет, то мои воины не станут брать то, что могут взять силой. Но повторю, я готов заплатить. Назови цену, высказался я, сохраняя спокойное выражение на лице. Считаешь, что у тебя будет больше удачи, чем у нас в прошлом походе? Хельдрик силен и хитер. У него хорошая конница, очень крепкая пехота. Наша кавалерия не смогла сломать строй пехоты. Я сам там был и все видел, а ты молод. Опыт у тебя небольшой, хоть и называют тебя пардусом. Вполне спокойно произнес Давархан. Удача как капризная женщина. Я больше полагаюсь на свой ум, на выучку своих воинов. Что касается Хельдрика, пытались собаки перехитрить волка, да встретили барса. Так что с моим проходом? В этот раз Давархан думал и молчал минуты три. Что-то прикидывал в своей голове. К сожалению, я читать мысли не умею. Но могу предположить, что Рустам-хан будет недоволен, если меня пропустят через свои земли. С другой стороны, Давархан точно имеет в некотором смысле самостоятельность. Возьми в поход моего старшего сына. Ему 16. Это и будет платой. Теперь задумался я. По-хорошему, мне нужны, если не союзники, то хотя бы нейтральные ханы, чтобы в будущем враги не множились. Сын хана наверняка будет внимательно смотреть за тактикой боя. Но это не страшно. В сражениях твой сын может погибнуть. А если его не пускать, то могу нанести обиду воину. И еще, какую долю ты запросишь? Решил я уточнить, на каких условиях поедет сын хана со мной. Своего сына Бранимира я посвятил в воины 2 года назад. Он уже бывал в походах. Если погибнет, у меня есть еще сыновья, которые могут быть наследниками. Виру предъявлять не стану. Долю просить не буду, назначь сам. Но не забудь, что Бранимир — сын хана. Я с ним отправлю 1000 воинов и опытного Ататумена, чтобы мог подсказать сыну что-то. — ответил Давархан. — В походе только я буду распоряжаться, кому и что делать. Если твой сын слушаться не станет, то будет сам по себе. Не волить я его не стану. Ты, отец, тебе и учить его, — согласился я. — Договорились. Дам проводника, чтобы провел через горы, а потом провел самым коротким путем к границе моих земель. С Динеш-ханом будешь договариваться сам. Я тебе здесь не помощник. — подвел итог Давархан. Мы попрощались. Проводников нам дали из дружины хана. Пока пересекали земли Давора, его сын Бранимир присоединился к нам с отрядом в 1000 воинов. Дольше всего мы проходили через Карпаты. Потом скорость движения всего войска увеличилась. Тем не менее, потеряли 7 дней, когда вышли на границу с землями Динеш-хана. Он из племени угров. Тоже женат на дочери Рустам-хана. Начинаю уважать хитрость Кагана. Привязал ханов родством. Врага порой полезно оценивать ровно настолько, насколько он стоит. В разговоре с Динеш-ханом я уже сам предложил ему поучаствовать в набеге. Намекнул, что Давархан отправил старшего сына, что точно будет на пользу. Динеш-хан думал недолго, но отправил не первого наследника по очереди, а среднего сына. Арпад хана, с которым тоже отправил 1000 воинов и опытного тысячника. А еще Динеш-хан продал мне продукты для воинов и фураж для лошадей. На проход через их земли мы потратили еще 8 дней. Итак, после 20 июля мы вышли к границам земель, которые в будущем станут Австрией. А пока здесь жили различные племена. Кельты, римляне, бавары и даже славяне. Германские бавары постепенно подчиняли разрозненные племена, хотя сами уже являлись вассалами Хельдрика. Не все, конечно, но частично точно. Из будущих знаний я не мог вытащить ничего, что мне помогло бы сейчас, так как почти не знал истории этого времени. Мы прошли союзные земли. Мне уже докладывали, что воины готовы грабить кого угодно. Я решил дать им возможность немного спустить пар. На западной границе земель Денешхана мы встали на отдых. А я решил собрать военный совет, на который пригласил темников, некоторых ханов, а их всего трое, кроме меня, и ататуменов, которые пошли с нами союзниками в этом походе. Несколько часов назад я отправил разведку, чтобы проверили ближайшие окрестности на предмет крупных поселений. Одно из таких обнаружилось. По описанию следопытов, поселение очень походило на римский форпост. Хорошо укрепленные стены, а главное, там живут кельты или еще какие-то племена. Но разведка убеждена, что кельты. Римляне покинули эти места лет 100 назад. Об этом я знал с того времени, как обучался в воинской школе в Константинополе. Если имеется крепость, есть и сокровища, которые так тщательно охраняются. Итак, все это время мы мирно пересекали земли союзников. Наступило время дать воинам возможность заняться тем, зачем мы вообще пришли в эти земли. Примерно в 2 часах на север имеется хорошо укрепленное поселение. Балмирбек, отправь туда пару кюганов. Пусть возьмут форпост в осаду. Никого оттуда не выпускать, а всех приезжающих принимать. Будем разбираться, кто и что. Поселение грабить пока не хочу. Предложим откупиться. Глупо резать овцу, с которой можно стричь шерсть. Начал я озвучивать свой план на ближайшие дни. «Сделаю, государь. Сегодня же отправлю воинов. Тянуть нет смысла», — ответил Балмир. В прошлую свою поездку, когда я изображал помощника купца Бойко, побывал в этих местах. Так что я знал, что кроме города-крепости Бад-Конштадт имеются еще крупные поселения. Из крепостей город Аугсберг. Крепость осталась от римлян, которые пытались покорять эти земли. Живут здесь бавары. Городок небольшой, но поживиться есть чем. Рядом 2 крупных поселения – Эггинген и Лер. Защищены чистоколом, внутри – деревянные строения. По пути нам попадется еще одна достойная крепость – Минга, бывший форпост римлян. В этом городе живут наиболее богатые бавары. Глубже на север я забираться не собирался. Однако там могли организоваться германские племена – поэтому отправим малые группы на разграбление. Чего я больше опасался, так это нападение Хельдрика. Планирую дать ему сражение. Пока грабим округу, франки мобилизуют войска и выдвинутся, чтобы наказать наглых авар, которых они в прошлом году уже били. Еще, Балмирбек, твое направление в западную сторону. По пути тебе попадутся поселения Минга, Эггинген, Лер. Берешь в осаду. На штурм время не трать, если не сдаются сразу. Двигаешься к Бад-Конштадту. Эта крепость – наша главная цель. Но осаждаем не сразу. Чистим округу. Пусть богатые жители бегут в эту крепость под защиту. Замкнешь кольцо осады, когда я пришлю тебе гонца. «Исполню, государь», – повторно кивнул головой Балмир. «Я останусь разбираться с поселением кельтов. Заняв крепость, сделаем ее временным форпостом. Сюда будем свозить все наши трофеи и рабов. Гетинхан, ты со своим туменом двигаешься на северо-запад. Чистишь все племена и селения примерно на 5 дней пути. Проходишь по дуге земли германских племен и направляешься к Бад-Конштадту. В полон брать молодых. Малые дети не нужны, помрут в дороге. Крестьян брать семьями. Заберем в свои земли, будем расселять у себя. Разрешаю помять баб. Спустить пар воинам не помешает. Без нужды никого не убивать, дома не жечь. Кто из воинов в плен не сдается, таких под нож. На обратном пути мы часть рабов продадим византийцам. Я посмотрел на Гетина. Я понял задачу, Михархан. Бранимир хан и Арпад хан идут вместе с Гетин ханом. Он старший. Условия, с которыми я взял вас в поход, вы знаете. Воинов держите в строгости. Никакого пьянства не разрешаю. Один раз в сутки отправляйте гонца, чтобы я знал, где вы находитесь и как идут ваши дела. Всем понятно? Нужно что-то пояснять? Спросил я, посмотрев на молодых ханов. Бранимир и Арпад кивнули головами, давая понять, что они поняли приказ. Будут выполнять его со всем старанием. Саратанбек, часть твоих людей охраняет обоз, который двигается в сторону Бад-Конштата. Часть воинов направишь на разграбление предгорий Альп. Остальных передашь Акшинбеку. Теперь ты, Акшинбек. Твоя задача — двигаться на юг. В земли франков заходить не далее, чем на 5 дней пути. Проходишь по дуге в западную сторону и возвращаешься к Балмирбеку. Все трофеи отправляешь к нашему месту временного расположения. На все даю вам 2 недели. Через 2 недели вы должны собраться поблизости от Бад-Конштата. Я уже буду там. После разграбления основной цели возвращаемся назад. Трофеи стану делить, когда уйдем на свои территории. Не забывайте о крестьянских семьях. Интересуют те, кто может работать на земле, разводить скот, а главное – ремесленники. Таким обид не чинить. Узнаю о беспричинных жестокостях – накажу, вплоть до отсечения глупой головы. Закончив говорить, я грозно посмотрел на собравшихся. Вроде всех проняло. Должны действовать по плану. Хотя любой план идет к чертям, как только начинается операция. Но будем посмотреть.